И снова ты ко мне, как во сне придешь. Я ведь рад тебе заходи, если не уйдешь. И снова ты ко мне, одинокая ночь без сна. Лишь один вопрос, от него я схожу с ума. Ответь, малая, у тебя, что там у тебя ко мне? У любви тысячи камней на дне. Не хочу болеть потом пару лет. Так скажи, что там у тебя ко мне? У тебя, что там у тебя ко мне? У любви тысячи камней на дне. Не хочу болеть потом пару лет. Так скажи, что там у тебя ко мне? Что у тебя ко мне? Ты моя и не моя, ты со мной или сама? Выбирай, выбирай, выбирай. Выбирай, выбирай, пока мосты не сгорели между нами до конца. Ты моя и не моя, ты со мной или одна? Выбирай, и я тебя пойму. Если хочешь, набирай или забудь номера. Но тебя первым не позову. Ответь, малая, у тебя, что там у тебя ко мне? У любви тысячи камней на дне. Не хочу болеть потом пару лет. Так скажи, что там у тебя ко мне?